Откинувшись на стенку купе, я устроилась поудобнее и бросила запирающие чары на дверь, чтобы никто не мешал. Даже если вампиры были из числа сторонников политического оппонента партии либералов, то проблем у Дамблдора в любом случае прибавится. И не только у него. У всех сразу. Одни будут виновны в том, что темные твари пытались сожрать их детей, и плевать, что у этих клыкастых была какая-то иная цель. Об этом знаю я, могут догадываться другие, но доказать обратное не сможет уже никто. Других обвинят в том, что недостаточная охрана. Плюс, добавит в копилку то, что Авроры ничего не смогли противопоставить непонятной для них молнии. Заодно припомнив то, что твари из тюрьмы до сих пор терроризируют магловское население, и изредка нападают на магов. А через пару-тройку недель надо будет повторить, если раньше не представится случай. Только удар нужно будет нанести уже по позициям истинно чистокровных, чтобы ужас и паника начали проникать и в их ряды. Бросив взгляд на восторженно смотрящую на меня Кати, я тяжело вздохнула, еще раз порадовавшись, что у нее на шее ошейник. Без моего разрешения в ее мысли никто не залезет, а если посмеют, то запорчу имущество и я выверну их всех наизнанку. По их же собственным законам, или без законов, там уже видно будет. Чух-чух-чух. Прибытие в Хогвартс мне особо ничем не запомнилось. Единственное, что можно было бы упомянуть, это полувеликан лесничий. Да и то, меня это привлекло лишь потому, что я пыталась понять зачем, вообще, кому-то пришла в голову мысль о подобном потомке. Прекрасные воины, но, мягко говоря, это было единственным их плюсом. Отсидев на пиру под напряженными, заинтересованными или гневными взглядами, я быстро ушла в отведенные покои. Достаточно просторная комната, к которой примыкала ванна, мне была по сути и не нужна, но отказываться я не стала. Дают, ну я и взяла. Моя цель была в библиотеке, вот там я, ну и Кати, и пропадала. Причем в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Большая часть текстов была далеко не на современном английском или латыни, а нет, целая прорва письменности, в том числе и давным-давно забытые. Арамейский, древнегреческий, хеттский алфавит, арабское письмо. И большая часть всего этого была бесполезной макулатурой, по крайней мере, в данное время. Однако приходилось напрягать мозг, пить эликсиры и заодно пойти ими же Кати, которая в свободное время занималась тем же. Я прекрасно понимала, что если некто занимался тем, что подчищал все хвосты, чтобы местные маги никогда не смогли вновь подняться к вершинам, то библиотеку уже просеяли. Но, то самое но, полностью уничтожить все эти личности не могли, ибо это рано или поздно, но заставило бы магов начать копать. Им же это было не нужно. Поэтому удалялось именно то, что они считали опасным. И это давало мне прекрасный шанс на то, что они все-таки что-то допропустили. Да и помимо прочего, я искала кое-что другое. Портреты основателей Хогвартса в замке имелись, но являлись не волшебными и молчали. С таким же успехом они могли быть и вовсе не их изображениями. Кто это сейчас сможет подтвердить? Зато, я заметила кое-какие нюансы, которые заставили меня задуматься. Слизерин был изначально факультетом, так называемых, темных магов. В противовес ему шел Гриффиндор, с белой магией, ну или светлой. И гербы у них были весьма специфическими. Изначальные змеи Касы Фрамт моего родного мира были как раз-таки созданиями тьмы. Клан Льва был точно так же неплохо известен, а слава воинов с изображением сокола на своих щитах в свое время гремела по всему миру. Под вопросом оставался только Хафлпаф, но если его основательницей была клирик, то вполне могла просто ткнуть пальцем в первое попавшееся животное. Единственное что, львиноголовые не были людьми, а являлись гуманоидами с львиными головами. Но, как я уже сказала, портреты основателей, и тех, кто их помнил, молчали. Никто не мог сказать, действительно ли это их лица. Да и даже если их, то Годрик мог попасть в этот мир и не в своем родном теле. Зато вот гербы, некоторые плетения в защите замка, девиз самого Хогвартса. Вопрос только в том, что если они действительно те, о ком я думаю, то куда они делись? Убиты. О таком бы не смогли умолчать. Слишком уж они были выдающимися фигурами своего времени. Ушли из этого мира. Тогда мне нужны их дневники, если они сохранились. Или же я просто пытаюсь увидеть то, чего на самом деле нет. Слизерин считался сильнейшим темным магом своего времени. Рейвенкла умнейшей ведьмой, ну и до кучи сильнейшей чародейкой. Хаффлпафф особо не выделялась, а Гриффиндор не расставался с мечом. Если предположить, что основательница дружелюбных — это клирик, то есть основа ее сил была в вере, а богов в этом мире не было, то все укладывается. Годрик мог быть знаком с огнем, а то и с пиромантией, Салазар — адепт порчи, а Равина — чистая волшебница. Тогда понятно, почему в школе болтается призрак непонятного монаха, а также кое-что иное. Школы порчи, пиромантии и огня хоть и, так сказать, требовали веры, но позволяли обойтись и без нее. Волшебство же вовсе не нуждалось в этом, а напротив, обязывало иметь ум ученого. И эти четверо просто были вынуждены подстраиваться под существующие в этом мире законы. До богов не дозваться, привычные плетения слабы, а врагов много. Потерев переносицу, я покосилась на кучу свитков, книг и рукописей, взятых в библиотеке, и мысленно махнула рукой. Позже, сбросив одежду и окликнув Кати, я пошла в ванну, решив на сегодня отложить возникающие вопросы. Отпустив очередной класс и проводив их внешне равнодушным взглядом, я захлопнула и заперла заклинанием дверь помещения. Еще одно движение, и на полу расцвела, до этого скрытая, многолучевая звезда, заключенная в несколько кругов. «Вставай!» — я бросила взгляд на Кати, которая до этого молча сидела в дальнем углу, сразу после окончания урока проскользнув внутрь. «Со мной пытались познакомиться», — скомканно начала объяснять девушка, пока я проверяла, точно ли все в порядке. «Гриффиндор. Или из других факультетов были?» Особо не удивившись, уточнила я. «Со всех», — Кати сбросила одежду и, чуть поморщившись, улеглась на прохладный пол. «Ну, попробуй подружиться», едва заметно усмехнулась я. «Я неизвестная переменная, а до кучи еще и рабыню имею. Для местного сообщества, это как если зайти на прием к британской королеве слегка выпивши. Не страшно, но...» Я покачала головой, слегка улыбаясь. «Главное, не забывай об осторожности. Если хочешь поразвлечься, то это твое дело. Я же говорю о другом. Будем считать, что это один из этапов твоего обучения». Я также подумала, так что отказываться от общения не стала. Бросив на нее внимательный взгляд, я отметила, что характер девушки претерпел достаточно серьезные изменения после ряда ритуалов. Темные эманации бесследно не проходят, из-за чего, собственно, применение ряда заклинаний не рекомендовалось слабым в плане менталомагам и чародейкам. Конечно, это не сделало из нее психопатку или помешанную на поиске наслаждения нимфоманку, готовую на все, но рано или поздно перекос будет. Да у любого сильного волшебника или ведьмы есть какие-то завихрения в голове, кто бы и что бы там ни говорил. Главное, сделать так, чтобы не превратиться в мерзость, за которой свои же начнут гоняться, ибо слишком опасно, а в остальном плевать. Круги полыхнули, и Кати вздрогнула, вытягиваясь и прикусывая губу. Убедившись, что девушка в порядке и ритуал идет по плану, я развернулась к дальней стороне звезды. Пока энергия обновляла и меняла тело Кати, мне было можно спокойно и без проблем заняться другими делами. Благодаря тому, что местные маги весьма ударно деградировали на фоне своих предков, сейчас школа красовалась таким количеством дыр в защите, что оставалось только качать головой. Тут можно было всех учеников принести в жертву, а директор или его замы узнали бы об этом, только наткнувшись на трупы. Ну или призраки с домовиками доложили бы им. Вот я и решила, что раз такое дело, получить максимум информации. В частности, когда, кто и что, собственно, делал со школой замком. Слишком много всего накручено, а значит, должен быть какой-то управляющий модуль. Или же, если основатели действительно были из моего родного мира, вообще, душу запихали в качестве своеобразного и, по терминологии простых людей этого мира. Осталось только найти и понять. Понять, почему охранная система замка в таком состоянии и что мешает привести ее в рабочее состояние. Полсотни ритуалов и почистить узел линии под школой, если там есть еще и стихийный источник, то и его. Глифы разгорались все ярче, но отклика так и не было. Бросив взгляд на Кати, я активировала дополнительные руны и наклонилась поближе, чутко прислушиваясь к возмущениям магического поля. Минута. Вторая. Ритуал стал затухать, и я махнула рукой, окончательно погасив круги. Невзирая на все мои попытки, отклика так и не пришло. Такое ощущение, что вся защита висела в воздухе. Но, при этом, в центре замка было немалых размеров пятно. Выдранный кусок прямо в том месте, где предположительно и должен находиться ритуальный зал. Хотя, если тут не модуль, а полноценный дух-хранитель, то отклика все равно не было. Задумчиво постучав ноготками по столешнице, я уселась в кресло и скользнула невидящим взглядом по стенам класса. Нет, это, конечно, логично, когда в отсутствие законных владельцев пытаются перепривязать на себя чужое имущество. В конце концов, выживает сильнейший. Нелогично то, что тут не было перепривязки. Защитная система постепенно рассыпается, но никаких мер не предпринимается. Если это дело рук министерства, то какой им от этого профит? Нулевой. Даже скорее минусовый. Потеряют народное достояние, легенду, так сказать. Одновременно самое безопасное место и, короче говоря, им это банально невыгодно. Кому будет выгодно разрушение самого безопасного места в Великобритании, являющегося одновременно и детским садом для отпрысков элиты магического мира? И что в этой ситуации делать мне? Просто забить. Выгодно мне это? Однозначно нет. Банальная смерть почти тысячи школьников, а рано или поздно защита схлопнется, или же сюда явятся те, кто все это затеял, или их потомки, и, в общем, нет, мне не выгодно. Напротив, мне нужно, чтобы в этом мире стало больше одаренных, пусть даже и не преданных лично мне. Перехватить управление и вставить что-то свое. Опять же, а что мне будет с этого? Возможность доступа к библиотеке замка, даже тогда, когда я уже уйду. Ну, и, возможно, смогу незначительно влиять на мировоззрение учеников. Если министерство не устроит панику по поводу того, что Хогвартс обрел разум и волю, учитывая сколько в замке духов, привидений и призраков, то только они могут устроить кровавую баню любым вторженцам. Это сейчас они ни на что не способны, а вот когда им дадут такое разрешение, охранитель станет главным. Я подтянула к себе лист бумаги и быстро набросала примерный план. Главный все же буду я, а вот хранитель пусть будет на вторых ролях, а то мало ли, вдруг сам решит подпитаться, а поводка и нет. Госпожа, все в порядке. Кати накинула плащ и подошла поближе, настороженно глядя на меня. Нет, я покрутила рисунок, размышляя, нужно мне это или нет. Желание подсуропить Дамблдору никуда не делось, особенно вкупе с остальными размышлениями. Просто неприятно осознавать, что ты являешься дурой. Кати растерянно застыла с юбкой в руках, которую только подняла с пола, и недоуменно смотрела на меня. Это, я обвела рукой вокруг себя, материальный мир. Понимаешь, местные маги, за редким исключением, объявили почти все темными искусствами. Причем половина из них далеки от тьмы, но разговор не об этом. Как я могла дозваться до хранительницы огня, если зов шел через астрал? Да никак, тут же ответила я на свой вопрос. Она банально могла его не услышать, или не понять, что это такое, или еще что-то подобное. В общем, я, дура. Ладно, это моя ошибка, а ты иди, занимайся тем, что я тебе сказала. Четверокурсники Ривенкла и Хаффлпаффа с любопытством поглядывали на меня, но в отличие от шестых и седьмых курсов вели себя достаточно скромно и тихо. Да и не те это факультеты, как я уже успела понять. Тут скорее ученые и ремесленники, нежели боевики или придворные чародеи, темные маги или некроманты. Обведя взглядом детей, я вновь наткнулась на заинтересовавшую меня еще на перроне девочку. Итак, с этого года был добавлен предмет под названием дуэлинг. Это как классические дуэли из так любимых некоторыми романов, так и полноценный бой против полноценных разумных противников. Но, бой вы будете проходить на старших курсах, да и далеко не все из присутствующих получат разрешение. Такова политика министерства и администрации школы Хогвартс, так что все вопросы по этому поводу к ним. Я прошлась перед доской и вновь скользнула взглядом по детям. Главная тема на уроках, посвященных теории, на ближайший месяц, будут эмоции и их влияние на заклинания и чары. Как вы должны знать, вся магия, изучаемая в Хогвартсе, в первую очередь делится на ту, которая хоть как-то зависит от эмоций колдующего, и ту, которой плевать на то, что вы испытываете в момент колдовства. Да, Я вопросительно посмотрела на худощавую девочку, на лице которой словно бы навечно решила поселиться некоторая хитринка, из-за чего создавалось ощущение, что она вот-вот что-то отчебучит. Дженни Холлистер, профессор Эванс, Ривенкла, девочка подскочила, отчего маленькие косички задорно затряслись. Разве такие заклинания не входят в число запрещенных и условно запрещенных? В число безусловно запрещенных входят те чары, которые, вообще, не могут быть использованы без эмоций. Да и то, не все, а только частично. Тот же Патронус, считающийся светлым заклинанием и использующийся для противодействия дементорам, точно так же требует эмоций. Без них он банально не сработает. Но, опять-таки, если вы опытный менталист, маг, который умеет работать со своим, в первую очередь, сознанием, то вам будет проще. В этом случае, вы сможете создать псевдоэмоции, что решит часть проблем, которые возникают при частом применении таких заклинаний. Проблем. Растерянно пролепетала девочка, по всей видимости, прекрасно знающая, что такое Патронус. Ну так Ривенкла, толку удивляться. Негативные эмоции, смешанные с магией, влияют на рассудок мага. Почему вы решили, что, так называемые, позитивные не делают этого? Вежливо осведомилась я. Просто проявляется это чуть иначе, нежели в случае с темными магами. Я попробую вам на примере показать, что ничего не бывает безопасным. Развернувшись к дальней стене, около которой стоял десяток манекенов, я вскинула палочку и отправила ступифей в одного из них. Как вы можете видеть, цель поражена, но не более. То есть, никаких внутренних повреждений и прочего. Вот еще один, невербально отправленный в мишень маленький сжатый шарик магии снес голову еще одному манекену и продолжил полет, завершившийся в стене. Как видите, прекрасный контроль и понимание магических процессов помогли мне достаточно безвредным заклинанием уничтожить врага. Дженни застыла, испуганно переводя взгляд с меня на манекен. А что было бы с тем, кому прилетело такое в лоб? Смерть, мисс Холлистер. И, заметьте, это далеко не требующие эмоций заклинания. Но я все-таки смогла добавить в него немножко ненависти, что и привело к закономерному финалу. Не стоит недооценивать или наоборот переоценивать эмоциональный фон. Понятно, что в Хогвартсе никто не станет обучать подростков серьезным чарам. Вы растете, гормоны играют. Я прервалась и внимательно посмотрела на детей. Кто не знает, что такое гормоны, библиотека к вашим услугам. И на следующем уроке жду от всех присутствующих эссе на эту тему. Почему подросткам опасно изучать эмоциональные чары и заклинания? Ну а теперь вернемся к чарам и их категориям. Профессор Эванс, на этот раз подскочил невысокий полноватый мальчишка с Хаффлпаффа, Эрни Томпсон. А почему тогда в списке непростительных только три заклинания? Потому что, они наиболее сильно бьют по разуму неподготовленным магам и колдуньям. Остальные тоже, но не столь сильно, так что опасность в разы ниже. Ну и до кучи, эти три заклинания наиболее просты в освоении. И в то же самое время чудовищно сложны и опасны. Вы сами не заметите, как превратитесь в кровожадного маньяка, желающего только пытать. Или вам станет настолько плевать на чужие жизни, что однажды вы не заметите, как устроите резню посреди косого переулка. Ну а империя дарует власть. То есть, вы постепенно превратитесь в того, кто озабочен получением еще большей власти. Но как я уже сказала, если вы мастер-менталист, то на вас это не повлияет. Неторопливо излагая теорию, я попутно мысленно кляла на все лады местное образование, где дети на четвертом году обучения в магической школе не знают, по сути, основ. И какие маги должны вырасти? Умные, знающие и умелые. Нет, среди детей встречались абсолютно разные ребята, но большая часть была именно не знающими, ленивыми и плевать хотевшими на обучение в целом. А зачем оно им? Сидеть в министерстве. Худо-бедно писать и читать научились за 7 лет. И ладно. Александр осторожно пригубил крепко заваренный кофе и только после этого активировал дальнюю связь. Планы шли по расписанию. Поводов для волнения не было, так что он не видел смысла торопиться. Сергей, коротко стриженный молодой парень, некогда подобранный Александром в одном из детских домов СССР, ответно кивнул на незамысловатое приветствие начальника и покровителя в одном лице. Сработал шестой вариант, сэр. Русские задергались. Только проблема в том, что я не знаю, кто это такие. Наемники трех родов, вассалы их же и еще двух, и еще один наследник. Итого, как минимум, 6 родов, и они вместе, никогда не лезли в политику, кроме тех случаев, когда их интересам могло что-то угрожать, в склоках и конфликтах не замечены, ни в каких политических партиях и союзах не состоят, даже с Гриндевальдом стали бодаться после того, как пострадал один из их людей, это пока все, что удалось установить точно, Иными словами, до этого момента они были обычными людьми, кто-то новый. Задумчиво протянул Александр, недовольно, но в то же время понимающе, хмурясь и кивая. И шестой вариант. ХММ. Да, сэр. Как только стало понятно, что в Англию едет Пернелла, а также всплыло описание ключа, то моментально пошла реакция. И в Европе идет движение. Как я понял, Сергей пожал плечами. Майкл мне докладывал, согласно кивнул Александр. Проблема в том, что европейцы вполне понятны, а вот кто у русских в курсе этой ситуации? Я предполагал, что это будут другие люди, скажем так. ХММ, начинай активацию проектов и стягивай своих людей. Из Европы тоже оттяни часть групп, с 1 по 8, и с 12 по 40. Там скоро станет жарковато, не стоит терять людей понапрасну. Пусть сперва официальные власти решают проблему. Остальным прикажи сосредоточить усилия на книгах и скрибах с магами в приютах. Остальное по остаточному принципу. И присматривайте за руководством страны, мне не нужен переворот. Пока там коммунисты, которые не верят ни в Бога, ни в дьявола, нам будет проще найти общий язык. Перенесясь к себе домой каминной связью, я совершила пару прыжков, пока не оказалась на границе запретного леса. Идти напрямик из школы я не захотела, так как мне нужны были жертвы, причем разумные. Акромантулы, кентавры и еще добрый десяток условно разумных созданий подходили под это требование, а кроме того имели хоть какую-то магию. Пусть они и не могли ей полноценно пользоваться, а то и вообще не могли, это было уже не важно. Причина такой спешки была в том, что Визингомат, администрация министра, ДМП и прочие упорно отказывались пропускать хоть какие-то поправки или вообще отменить часть законов. Меня же наоборот это кардинально не устраивало. И нужно было еще раз прописать им пинка, хотя я уже начинала немного сомневаться в адекватности местных магов. Да и ингредиенты собрать нужно, а какое место лучше всего подойдет для этого, как не запретный лес. Первый встреченный мне акромантул моментально получил воздушными лезвиями, а затем ступифейм, от которого отлетел к дереву. Упаковав тушку в мешок, я уменьшила свой трофей и поплелась дальше, пытаясь сообразить, где их логово. По пути подбив непонятное существо, я кое-как смогла сообразить, что это помесь нюхлера с кем-то еще, но точно неразумным. Поэтому привела создание в чувство и пошла дальше, так как это мне сегодня было не нужно. Следующая встреча была с недооборотнем, ибо местные ликантропы по-другому не воспринимались. Нет, они безусловно были опасны, но на фоне твари Ярнома слегка не котировались. Отправив бомбарду ему под ноги, или скорее лапы, я отпрыгнула в сторону и добавила редукта в грудь, от которой его отшвырнула, и опять в дерево. Пока мой оппонент пытался очухаться, ошалело тряся головой, я быстро зафиксировала его трансфигурированными кандалами, после чего вколола модифицированное снотворное. Побродив еще пару часов по лесу и так не найдя, откуда лезут пауки, я все же смогла найти полтора десятка одиночных акромантулов. Особо крупных среди них не было, но что уж теперь поделать. Пришлось довольствоваться малым, как говорится, а вот на обратном пути меня и ждал приятный, пусть и несколько неожиданный сюрприз. Шестеро кентавров выстроились на довольно большой поляне, недвусмысленно взяв меня на прицел арбалетов и луков. «Стой, человеческая самка!» — высокомерно поприветствовал меня один из них. «Стою!» — я вежливо улыбнулась, тут же отправляя кипящую кровь в ближайшего. Следом гниение плоти в его соседа, а разжижение костей ушло еще в одного, после чего мне пришлось кувырком уходить в сторону от их стрел. Три последовательных ступифеев уложили на землю оставшихся кентавров и, бросив сенсорные чары по территории вокруг, я вновь полезла за мешком. Два трупа парнокопытных я тоже захватила с собой, а на последнем оставила издевательское послание к кентаврам. Если парнокопытные такие бойцы, то им тоже требуется тренировка. Или ликантропы Ярнома приобретут тут столовую. Следующий прыжок уже был направлен на Лондон, где меня ждал косой переулок. Забравшись в один из небольших тупичков, я поставила защиту и вытряхнула тела на землю. Глухая ночь, полнолуние и велотекущее противостояние партии консерваторов под предводительством Вальдемарта с министерством и партией либералов привело к тому, что сейчас на аллее никого не было. 9 фигур легли по лучам выплавленной фигуры. Еще 3 пошли внутрь. А 2 тушки кентавров должны были послужить в качестве дополнительного строительного материала. Мертвый язык мерно выводил Катрен за Катреном, стылый ветер прошелестел по голым ногам, но сейчас меня это волновало в последнюю очередь. Тьма в тупике дрогнула, отзываясь на звуки, которые некогда уже приглашали ее на землю, и с готовностью устремилась в центр фигуры. Стоило отзвучать последнему слогу, как я моментально крутанулась, уходя в аппарацию на заранее приготовленное место. Может, в министерстве и есть специалисты, которые смогут отследить мой прыжок, но там их будут ждать полсотни противопехотных мин и добрая сотня других ловушек. Если даже и захотят продолжать поиски, то там будет уже все так перекорежено, что никаких следов будет не найти. Однако на этом я тормозиться не стала и совершила еще пару прыжков, опять же по подготовленным точкам, безопасным для меня, но весьма недружелюбным к незваным гостям. В конечном итоге я добралась до небольшого городка в Ирландии, где в ход пошли оставшиеся тушки акромантулов, что должно было обеспечить незабываемое пробуждение для местного населения. Ну и что теперь делать? Ни к кому не обращаясь, произнес сотрудник отдела тайн Патрик Смит, мрачно изучая следы непонятного, но откровенно темно-магического ритуала прямо посреди косого переулка. «Жопу смазывать», — буркнул его напарник, покосившись в сторону хлопков аппарации. Начальство приперлось. Древнейшая истерику устроит. Минчум устало потер лицо и злобно взглянул на Альбуса Дамблдора, которого кто-то уведомил о происшествии, из-за чего седобородый старец приперся прямо на место происшествия. «Господин директор, а в школе вам мало заботы?» «Не стоит», — коротко уронил глава ДМП Крауч, тоже не особо доброжелательно покосившись на вечного борца с тьмой. «Мистер Дамблдор, попрошу вас удалиться и не мешать работе». «Мать его», — прошептал Минчум, проводив взглядом отошедшего, но не ушедшего, Дамблдора. «Хоть вы обрадуйте, а...» Он повернулся к невыразимцам. «След аппарации нащупали, но нас ждали ловушки. Потеряли двух сотрудников и трех авроров из рядового состава. Точно такое же происшествие в Ирландии. Общее число жертв перевалило за два десятка. И тварей поймать пока не удалось. Там они ушли куда-то в лес, а здесь в канализацию». Невыразительный голос сотрудника отсловно вколачивал гвозди в крышку гроба на политической карьере Минчума. «А общее число жертв уже перевалило за 3000, хрипло прошептал Крауч. «Скорее всего больше, но бездомных никто не считает», — пожал плечами Патрик. «Думаю, можно пару сотен смело накидывать, и это они пока слабые, возможно, со временем они осмелеют. Барти, может, эти все же правы», — с сомнением протянул Минчум. «Малфой и прочие, Ну что нам делать? А, Аврорат не справляется, а люди гибнут. Хрен уже с маглами, пусть о них голова у Дамблдора болит. Но 150 волшебников, это перебор, нет. А если это акция устрашения консерваторов? Ну пойдем мы им навстречу, а что потом? Вдруг им опять что-то понадобится и что тогда? Новая волна террора». Крауч качнулся на носках, некоторое время изучающе смотрел на словно выплавленный в земле рисунок, после чего перевел взгляд на собеседника. «Ну хорошо, предположим, я поддержу это решение, а где мы возьмем учителей? Отдел тайн, который век пытается понять, почему не работает ряд старых ритуалов и заклинаний. Какие варианты? Для начала позволим людям защищать себя, а учителя? Будем думать». Минчум перевел взгляд на останки какого-то ночного гуляки, столь неудачно решившего пройтись по ночному переулку и в итоге оставшемуся тут. Думать на тему предстоящих скандалов в Визингомате министру сейчас абсолютно не хотелось. Паровозик все еще пыхтит. Совершив очередной круг по комнате, я на мгновение замерла напротив окна и еще раз все обдумала. Конечно, как говорит Александр, все яйца в одну корзину не стоит складывать, но если все выгорит, то я разом решу большую часть своих проблем и заодно щелкну длиннобородого борца за свет и добро, чтобы он там не понимал под этим. Подойдя к письменному столу, я вытащила небольшой мешочек из ящика и швырнула его в камин. Амулеты, которые и были внутри, сгорят, тем самым отправив сигнал, который знаменует первый серьезный поворот в истории этого мира. Альбус Дамблдор только-только собирался отпустить деканов и преподавателей основных предметов с еженедельного собрания, как в открытое окно влетела сова. На ноге посланника болтались остатки межконтинентального порт-ключа, что уже само по себе было чем-то из ряда вон выходящим, но вдовесок еще и сама птица была как будто подгоревшей. Недоуменно выгнув брови, великий английский волшебник отвязал послание, а спустя 3 секунды, После того, как он сломал печать, Дамблдор буквально выпрыгнул из кресла, уронив письмо на пол. «Директор!» – оторопело протянула Минерва МакГонагалл, наблюдая за суетливо собирающимся начальником, который, судя по тому, что он брал с собой, готовился к войне. «Нападение на Нурмингард!» – коротко уронил директор, а спустя еще 10 секунд мертвой тишины Фаукс унес директора школы в неизвестном направлении. «Гриндевальд!» Похоронным голосом сообщил декан Слизерина и тут же застыл, недоуменно глядя на сову с Вапиллером, которая влетела в то же самое окно. Альбус, нападение на министерство. Сотни инфери и каких-то тварей. Мерлин всемогущий. Коротко выдохнул Филиус Флитвик, машинальным движением прокручивая в пальцах волшебную палочку. Том. В библиотеку своего родового поместья Абраксас Малфой буквально вбежал, что было настолько необычно для него, что Марвала Редбл поднялся ему навстречу, готовясь услышать очередную поганую новость. То какой-то темный маг устроил эксперименты и все последствия аукнулись именно ему, Валдемарту. Следом произошло непонятное жертвоприношение в центре Косого переулка и опять-таки все пытались сделать крайними именно его партию. Так что, Том уже не удивился бы, что произошло опять что-то подобное, а значит нужно опять готовиться к скандалам в Визингомате и министерских отделах. «Нападение на министерство и Азкабан», – выдохнул сиятельный глава рода Малфой, нервным движением проводя ладонью по лицу. Вытаращив глаза на своего старого друга и соратника, Валдемар судорожно пытался понять одну единственную вещь. «Кто тут темный лорд?» «Ну ладно, ладно, две вещи. Кто тут темный лорд и что этому недоделанному некроманту-химерологу вообще нужно?» Если причины нападения на министерство он еще мог понять, в конце концов, там хватало складов и хранилищ с интересными вещами, то зачем кому-то понадобился Азкабан, Том категорически не желал понимать. По той простой причине, что каких-либо ценных личностей там не было. Контрабандисты, наркоторговцы, убийцы и прочая публика, которая безусловно кому-то нужна, но далеко не настолько, чтобы организовать подобное. Да и уж если на то пошло, то откуда вылез обладатель стольких талантов? Будь у Гриндевальда некто подобный, то итоги Второй мировой были бы иными, уж на примере кучи погибших во Аврарате можно было судить о степени опасности творения неведомого мастера. Абраксас, друг мой, а герр Гриндевальд еще в Нурмингарде. Слегка растерянно поинтересовался темный лорд у не менее ошеломленного Малфея. А то у меня ощущение, что ему просто наскучило там сидеть и он решил выйти, а первоочередной целью выбрал Англию. В конце концов, тут же живет Дамблдор. Узнаю. Осознав, что внятных приказов пока не будет, Абраксас сдвинулся на выход, желая поделиться невероятной новостью еще с кем-нибудь. Неторопливо пройдясь по этажам Хогвартса, я наконец нашла завхоза Филча, медленно ковыляющего с обходом. Тот давний разговор не остался без последствий. Аргус тайком, чтобы никто не узнал, пытался осваивать демонологию. Проблема была в том, что де юре этот раздел был разрешен. Де-факто же, учителей было банально не найти, и продвигаться по этой тропе он не мог. Нет, какие-то подвижки у него были, но... «Здравствуйте, Аргус», — пропела я, выплывая ему навстречу из сумрака коридора. «А!» — дернулся старый скрип и тут же расслабленно выдохнул. «Это вы, мисс Эванс?» «Я», — согласно кивнув, я еще раз пробежалась по нему взглядом и кивнула в сторону пустого класса. «Поговорим. У меня есть для вас предложение, от которого вы точно не сумеете отказаться, мистер Филч. Более того, будете даже уговаривать, чтобы я не передумала». Конечно, тут же кивнул Сквиб, уже не раз подкатывавший ко мне с просьбой подсказать непонятные моменты в книгах. Уговорить Филча удалось без особых проблем. По большей части он и не сопротивлялся, скорее боялся. Но получив гарантии, едва ли сам не начал меня упрашивать, как я и думала. Так что, закончив дела в школе, я ступила на зеркальные тропы и перенеслась в одно из убежищ Александра, где меня дожидался второй участник грандиозной шалости, которая должна была показать Дамблдору, что не стоит играть чужими судьбами. Правда, он не скоро узнает, кто именно ему так напакостил, но это уже другой разговор. Шагнув на пол просторной залы из большого, во все 5 метров высоты стены, зеркала, я тут же наткнулась на пронзительно настороженный взгляд заросшего и болезненно худого мага. «Я так понимаю, что это вы решили оказать мне честь, принимая у себя в доме». С отчетливым акцентом, но вполне понятно осведомился мужчина, поднимаясь мне навстречу. «Да, герр Гриндевальд», — кивнула я, подходя к длинному столу и присаживаясь в одно из кресел. «Вероятно, вас интересует, а зачем?» «Безусловно, мисс». Он вопросительно изогнул левую бровь, усаживаясь обратно и по-прежнему настороженно изучая меня. «Квилек, без мисс. А что до вашего вопроса? Ну а зачем может понадобиться опальный темный лорд? Я хочу захватить мир», — мило улыбнувшись, я едва заметно качнула головой. «Шутка. Вы знаете, что такое Антарктида?» КХМ Геллер недоуменно взглянул на меня, но ответил: «Конечно, знаю. Континент, покрытый льдом. Там уже началось таяние льда», — любезно просветила его я. «Вскоре там его не будет вообще. Не мертвые, знаете ли, не знают усталости, страха или голода, в привычном, для обычного смертного, понимании. Ритуалы, руны и чары, а в итоге целый континент в моем распоряжении. Затем начнется стройка. Опять же, весьма быстро. Понятно, что они не сделают все, но относительно все же справятся. И какова моя задача?» Темный маг спокойно смотрел на меня. «Возглавить Академию магии, которую там построят, а в дальнейшем и государство, которое там возникнет. Благодаря идиотизму как магов, так и не магов, проблем с населением не будет. Костяком послужат заключенные из Нурмингарда и Азкабана, плюс умирающие из хосписов. У них очень большое желание жить, а у меня не меньшее желание получить. Вы знакомы с творчеством Толкина?» Дождавшись его кивка, я продолжила: «Дриады, нимфы и прочие духи природы банально отсутствуют, по крайней мере, нормальные. Те русалки или искаженные дриады, что еще есть, уже далеко не то, что должно быть. Придется создавать новых, лояльных, по крайней мере, мне, и вам, соответственно. На остальной мир мне плевать. Смертные верят в эльфов, энтов и прочих существ, а значит, сами же и помогут их появлению. Я лишь подтолкну. КХМ, вы собираетесь создать новый вид разумных?» Гриндевальд спокойно смотрел на меня. «Я собираюсь поступить точно так же, как и создатели ликанов в этом мире. Проклясть. Проклятие богини, подкрепленное верой миллиардов смертных, это приговор», — веско уронила я. «Богини», — вежливо осведомился Геллерт, — «я не заставляю вас верить в меня. Можете считать меня психованной сумасбродкой. Мне плевать. Мне от вас нужно только одно: возглавьте Академию. Заодно ознакомитесь с кое-какой литературой. Когда же этот мир перешагнет рубеж, мы еще раз поговорим, и вот тогда вы уже повторите свой вопрос. Так вас устроит?» «Да почему не верю?» «Верю. Когда глаза твоей собеседницы пылают огнем, а на плечи давит тьма, как-то трудно не поверить», — спокойно произнес Геллерт. «Только не понимаю, а зачем вам Академия? А мне она и не нужна. Она нужна вам. Ну и тем, кого вы будете защищать. Или вы предпочтете дождаться, пока всех смертных вырежут, а потом будете править пустыней с горсткой подданных? Скоро начнется война, герр Гриндевальд. А когда воюют такие, как я, то обычно даже руин не остается. Ну или жить в этих руинах не каждый сможет. Антарктида достаточно далеко от театра военных действий, а значит, там самое оптимальное место для постройки магического государства. Причем, говоря магического, я имею в виду, что там будут не только люди. За исключением ряда деталей, у вас была вполне адекватная политическая программа. Так что, попробуйте вновь. Лично мне власть не нужна. Меня интересует совершенно иное. Вы дадите мне это, а я помогу вам. Честно, честно». Геллер потер следы от кандалов на запястьях и испытывающе посмотрел на меня. «В мире ведь не только я. Меня не устраивает Дамблдор по кое-каким причинам. Именно Альбус. Или те, кто за ним?» Проницательно осведомился темный маг. «Альбус слишком светлый, чтобы не устраивать меня и сам по себе. Но вы правы, больше всего меня интересуют его покровители». «Хаем», — насмешливо фыркнул Геллерт. «У Альбуса нет покровителей. В привычном нам понимании. Он альтруист и фанатик, к сожалению. К своей цели, которая, к слову, вполне себе прекрасна, он готов идти по чужим судьбам. Ему просто подсказали, как и куда нужно идти, а дальше он уже сам. Так что, не считайте его частью их», — с нажимом произнес Гриндевальд последнее слово. «Он не с ними, поэтому предсказывать его действия и мотивы нужно в отрыве от их планов, но при этом учитывая их. Вот такая вот ситуация». «Прекрасно», — с сомнением уточнила я. «А почему нет? Он хочет нормального сосуществования двух миров, нашего и обычного. Чем плохо? Только он не учитывает ряда моментов, ну или надеется их как-нибудь изменить. МКМ все сильнее ужесточает законы, ряд чистокровных мечтает о возвращении темных веков, а еще хватает банальных идиотов, которые до сих пор воспринимают маглов как животных. И изменить это мирными методами не выйдет, только кровью. Ну или рано или поздно нам придется умереть, ибо вскоре средний выпускник магической школы не сможет справиться даже со школьником-маглом. Так что, Альбуса бы в кресло министра школьного образования в моем будущем государстве, так цены бы не было. Он ведь упертый, как гиппогриф, и если получит цель. А вот сейчас да, сейчас он враг. Да еще и весьма сильно обожженный войной, из-за чего и сам помогает похоронить образование, причем во всех сферах. Так что, повторюсь, его цель благородна и прекрасна, ибо я тоже не ставил перед собой цели уничтожить всех маглов. Да, я хотел, чтобы маги правили миром, но при этом у меня хватало помощников и не магов. Просто обычные люди плевать хотели на наш мир. Вы видите, к чему они его привели. Я не раз видел, как из-за маглов магам приходится все сильнее ужиматься. Уничтожение драконьего заповедника в 23-м. Переселение Ковина Вейл с севера Германии в 19-м. Вырезание рощи Дриад в 31-м, во Франции. Продолжать можно бесконечно, но суть одна. Волшебники еще могут затеряться среди людей, а вот если мы окончательно и бесповоротно уничтожим волшебных созданий, то что нам останется? Стать маглами. А узлы лей-линий? А источники? Половина из них перекрыта церквями да прочими храмами, в которых никто не отвечает на молитвы верующих. Кстати, а почему? Он с любопытством посмотрел на меня.